Я беспомощно пожал плечами. Я никогда не был хорош с расстояниями, и у нас не получилось сделать точные измерения, находясь на острове, но, я бы сказал, может быть, где-то около 400 метров. Он легко может услышать все в этом диапазоне, он также без особых усилий может издавать звуки где-то на таком же расстоянии. Худшее, что он получает от этого, это боль в горле, и, учитывая, что он улитка-транспондер, даже если он просто ребенок, я сомневаюсь, что это наносит ему какой-либо вред. Нет, нетерпеливо похвалился Саундбайт. Нами моргнула, уставившись на Саундбайта в шоке, прежде чем ей наконец удалось заговорить. Это, в самом деле, невероятно полезно. Я имею в виду, вы просто собрали всю команду за секунды, даже не сдвинувшись с места. Я могу назвать дюжину разных пиратских команд, которые убили бы за что-то подобное, не говоря уже о возможности подслушивания, спросил я с поднятой бровью. Да, я уже думал об этом. На самом деле, я собираюсь добыть для него официальную экипировку улитки-транспондера, как только подвернется случай. Если повезет, это может действительно помочь ему с его силами. Мы можем пересобрать его. У нас есть технологии. Охотно согласился Саундбайт. Фраза из HFK $6 million man. Нами размышляла над этим секунду, прежде чем взглянуть на нашего капитана. Эй, Луффи, почему бы не сделать Кросса и Саундбайта нашими офицерами связи? Луффи моргнул и склонил голову в замешательстве. А, что это? Это человек, отвечающий за возможность всей команды иметь связь друг с другом. «Верно», – предположил я. Нами кивнула в знак согласия. «Точно», – Зара слегка усмехнулся. «Кажется, немного избыточно, учитывая, что нас всего шестеро. Эй, ладно, семеро, шиш, мой аргумент остается в силе. Да может быть нас сейчас семеро. Но, как недавно продемонстрировал наш капитан, Нами указала на меня и Луффи пальцем. В будущем мы можем подобрать больше членов экипажа. Кроме того, благодаря громкости саундбайта он мог бы передавать сообщение всем, несмотря на шум. Как, скажем, во время битвы или шторма. Это проще, чем пытаться кричать против ветра, во всяком случае. И, конечно же, улитки-транспондеры действительно полезны для того, чтобы поддерживать со всеми связь. ХМ, теперь, когда я об этом подумала, размышляя, Нами задумчиво склонила голову на секунду, прежде чем вернуться в настоящее. Короче, офицер связи был бы действительно полезен. Я задумался над ее доводами на секунду, прежде чем пожать плечами в знак согласия. Я полностью за, если ты не против, капитан. Луффи задумчиво склонил голову на несколько секунд, затем с энтузиазмом улыбнулся. Отлично, звучит хорошо. Он показал мне поднятый вверх палец. Отныне Кросс будет нашим корабельным коммунистом. Я едва поймал себя на том, что уронил челюсть в чистом голом ужасе. У Саундбайта, с другой стороны, не было таких проблем, он смеялся так громко и так сильно, как только мог. Усоб в замешательстве уставился на Саундбайта. У него есть причина смеяться как идиот, выражение его лица мгновенно потемнело. Я имею в виду, кроме той, что он скользкий мелкий говнюк. Саундбайт ответил, плюнув в снайпера малину. Шутка для своих, которую я унесу с собой в могилу, выдохнул я. Ши-ши-ши-ши. Усмехнулся Луффи, почесывая затылок. Ну, ты будешь хорошо делать то, что должен делать коммунист. Хорошо, Кросс. Я мрачно проворчал, когда смех Саундбайта удвоился. Да, капитан, каким бы важным это ни было, протянул Зара, привлекая внимание. Была причина, по которой ты созвала нас всех. Нами дернулась, когда ее ход мыслей вернулся в нужное русло. О, верно. Я хотела поговорить с вами, ребята, о следующем острове, к которому мы плывем. Я мгновенно оживился, когда понял, о чем она говорит. Думаю, что могу догадаться, прошептал я с благоговением. Это одна из главных причин, по которой я решил спуститься именно в East Blue. Навигатор улыбнулась и кивнула в знак согласия. Неудивительно, это популярный город, известный во всем мире. Она встретила взгляд каждого члена экипажа по очереди. Это последний остров, на котором мы ступим в East Blue. Локтаун, город начала и конца. Санджи, Усоп и Зара сразу напряглись, вероятно, от того же волнения, которое пронзило меня за несколько секунд до этого, в то время как Луффи выглядел немного озадаченным. Неудивленная реакцией своего капитана, Нами легко перешла к объяснению. Он так называется, потому что в этом городе родился и был казнен Голд Роджер, король пиратов. Это побудило Луффи сесть, Выражение его лица на секунду замерло, а затем стало серьезным. Нами улыбнулась в ответ. Это будет нашим последним шансом пополнить запасы перед выходом на Гранд Лайн. Итак, что ты скажешь, капитан? Заедем туда? Огонь, зажегшийся в глазах Луффи, был достаточным ответом. О, глава 3.2. Черт возьми, сказал я с благоговением, когда увидел арку впереди. Это место огромно, и в этом я был прав. Не было лучшего слова для описания города начала и конца, чем гигантский. Архитектурой толпы народа напомнили мне о Париже, за исключением того, что вместо древних зданий, или зданий в процессе обновления, здешние были абсолютно нетронутыми. Что касается толпы людей и окружавших меня звуков, я на самом деле нашел их довольно успокаивающими. Было приятно, наконец, услышать людей, а не только звуки океана или джунглей. Было особенно приятно отметить, что манеры людей вокруг меня были достаточно знакомы для понимания. Ничего необычного, ничего, что сразу привлекло бы мое внимание, что, к счастью, означало, что культурное влияние было в большей степени западным, чем восточным. Благодарность Оде за создание, или изображение, культуры, не копирующая японскую. Если бы мне пришлось приспосабливаться к использованию суффиксов к именам, я бы бросился в океан. Также, помогало то, что мода была достаточно стилистически разнообразна, позволяя мне особо не выделиться, и климат был недостаточно жарким, чтобы сделать некомфортным ношение мной куртки. Саундбайту, как и мне, не терпелось оказаться в гуще цивилизации, если не сильнее. Его глаза смотрели в разные стороны, рассматривая толпу, извергая фрагменты звуков и случайных разговоров, и собирая настоящий арсенал слов и голосов, обещая, потенциально, не раз стать причиной головных болей в будущем. Так вот где началась эра пиратов. Санджи свистнул в благоговении. Остальная часть команды и я кивнули, стоя перед входом в город и осматривая достопримечательности с глубоким восторгом. Луффи фыркнул и решительно кивнул. Так, пойду, посмотрю на место, где они убивают людей. Могу поспорить, что смогу найти здесь хорошие ингредиенты, размышлял Санджи про себя. А я попробую найти какое-нибудь полезное снаряжение, согласился Усоп. Зара слегка стиснул зубы, бросая косой взгляд на Нами. Я тоже хочу кое-что купить. Лицо Нами приняло по-настоящему зловещее выражение, когда она посмотрела на мечника. И я с радостью дам тебе на это деньги. Ее улыбка стала совершенно злодейской. Под 300%. Зара зарычал и оскалился. Чертова ведьма. Я вздохнул и в знак утешения похлопал мечника по плечу. Посмотри на светлую сторону. Я такой же банкрот, как и ты, и зная, как сильно мне нужен новый комплект одежды. Саундбайт понюхал мою куртку и вздрогнул с отвращением. Фу. А ему, я ткнул большим пальцем в скользкого дьявола на моем плече. Нужно снаряжение улитки-транспондера, мне нужна наличка. Следовательно, мы оба окажемся в яме. Как отрадно, раз об этом зашла речь. Нами повернулась и бросила пачки наличности в Зара и меня. К моему удивлению, мой был немного толще, чем мечника. Зара, тебе 100 тысяч белли, чтобы купить свои мечи. Кросс, 300 тысяч. Такая щедрость повергла команду в шок. Нами, давшая целых 100 тысяч, уже было достаточно удивительно, но 400, ты в порядке? Медленно спросил Усоп. Нами Суан, запнулся в беспокойстве Санджи. Какого черта, ведьма? Потребовал Зара яростно. О, закройте свои поганые рты. Взъярилась на них Нами. Я попытался разобраться в ситуации. Я не знаю, сколько ты обычно тратишь на свой гардероб, но, Кросс, я сама куплю тебе одежду, перебила меня она, быстро оглядывая меня сверху вниз. Темные цвета, прежде всего серые и черные, тяжелые куртки и брюки карго, я моргнул от точности, с которой она суммировала мой вкус в одежде. Я также неравнодушен к коричневому и белому, и мне нравятся капюшоны и карманы, предпочтительнее однотонные или камуфляжные узоры, но, подожди, с чего тебе этим заниматься? Две причины. Во-первых, Нами чопорно подняла палец. Ты, мужчина и, таким образом, твой вкус в одежде можно выразить как сомнительный, в лучшем случае. Я слегка поморщился. Грубо, но справедливо, хотя, если подумать, все равно верно. Очень верно. И во-вторых, она подняла второй палец, прежде чем указать на деньги. Это не только для тебя, но и для меня. Ты собираешься туда, где я хочу сделать некоторые покупки, поэтому ты купишь их заодно. Я сделал паузу, пытаясь понять, что она имела в виду, пока донесшийся до моего уха внезапный крик птиц не дал мне идею. «Ты хочешь, чтобы я купил улиток транспондеров для тебя?» — выпалил я, не веря. «Что?» — заревел саундбайт дюжиной яростных голосов, впившись взглядом в Нами. «Ох, успокойся!» — заворчала Нами, стукнув кулаком по голове улитки. «Мы не заменяем тебя или что-то подобное, это невозможно, учитывая, что у тебя есть дьявольский фрукт. Нет, просто, это на всякий случай, понятно, чтобы команда могла оставаться на связи, даже когда мы рассредоточены по острову». Она переориентировалась на меня. «Я хочу, чтобы ты купил несколько детских улиток-транспондеров, достаточных для всей команды. Ты будешь позаботиться о них, кормить их, беречь их здоровье, ты не против, капитан?» Она ожидала ответа. Когда ответа не последовало, она повернулась, чтобы посмотреть на него. «Луф, куда подевался Луффи?» — закричала она в ярости, когда поняла, что резинового человека нигде не было видно. Зароткнул пальцем на улицу. Он убежал в ту сторону, минуту назад. Нами яростно зарычала, глядя на него, ее лицо медленно вспыхнуло от гнева. «Этот, глупый, эй, я поспешил помочь, я пойду за ним, убежусь, что он в безопасности и что он не попадет в неприятности. Кто знает, может даже наткнусь на магазин улиток-транспондеров по дороге». «Звучит неплохо, к счастью, нашему навигатору удалось немного успокоиться. Это, хорошо, хорошо, иди, догони его». Она взмахнула рукой. «Вперед, это всех касается, встретимся на Мэри к закату. Просто сделайте мне одолжение и держитесь подальше от неприятностей, хорошо? Не могу обещать», — закричал саундбайт, когда я побежал за Луффи. «Когда-нибудь я съем тебя, малявка», — взревела Нами в ответ. «А я ей позволю», — предупредил я хихикающую улитку-транспондера. «Обещание, обещание». В течение нескольких минут я пытался выйти на след Луффи, опрашивая прохожих, видели ли они паренька в соломенной шляпе, но в итоге получал только бессмысленных взгляд в ответ. Саундбайт оказался способен давать мне направление время от времени, когда Луффи что-то произносил, но он не мог помочь с настоящим лабиринтом, в котором я находился. Я застонал и устало почесал затылок, прогуливаясь по случайной улице, которая шла в примерно в том направлении, в котором был Луффи. «Ну, дерьмо, как... черт возьми, я должен найти его теперь, от второй звезды направо и прямо до самого утра», — предложил саундбайт отсылка к Питеру Пену. «Почему-то, мне кажется, что это не сработает в реальной жизни». Я пристально посмотрел на него, прежде чем вздохнуть и откинуть голову назад. «Черт возьми, Нами убьет Эм, уи, гах», — вскрикнул я внезапно, чуть не столкнувшись с маленькой девочкой, появившейся из ниоткуда. «Смотри, куда идешь, девочка». «Извините за это», — виновато сказал мужчина, проходя мимо меня. «Моя дочурка очень любит свое мороженое, и я впервые позволил ей получить 3 шарика. «Нет, нет, никаких проблем», — заверил я его. «Я должен был смотреть, куда иду. Хорошего дня». И с этим я продолжил идти, слегка облизывая губы, когда вдруг осознал свой голод. Теперь, когда я подумал об этом, что-то вроде мороженого сейчас отлично подошло бы. Хотя я сомневался, что смогу когда-нибудь осилить 3 полноразмерных. Я почти навернулся, когда застыл в шоке и ужасе. 3 шарика, чтоб меня. Прежде чем я успел отмереть, толпа вокруг меня замерла, и все, казалось, одновременно ахнули от ужаса. Медленно, боясь того, что я знал, что увижу, я обернулся и уставился во все глаза. Громадина. Было много других слов, которые можно использовать, чтобы описать смокера, но слово «громадина» застряло во мне, что, на мой взгляд, было очень разумно, учитывая, что морской дозорный был грибанным гигантом, возвышавшимся почти полностью над большей частью толпы. Конечно, нужно также учитывать тот факт, что он был устроен как вол и имел лицо, похожее на бульдога или морского короля, и он был сосредоточен на испуганной маленькой девочке и на недавно образовавшихся пятнах на его штанах. Однако, просматривая толпу, я не мог не содрогнуться от выражений, которые было их лицах. Ужас, предчувствие беды и ожидание. «Они действительно считают, что он собирается навредить ей», — подумал я оцепенело. Несмотря на все, что он сделал для них, всех пиратов, которых он схватил, несмотря на то, какой он, они все просто окаменели. Атмосфера была тревожной, если не сказать больше. Наконец, смокер двинулся, положив руку на голову девочки и опустившись на колени, прежде чем предложить руку, полную монет Белли. «Извини», — прорычал он, его голос был хриплым, как скрежет гранита об гранит. «Мои штаны съели все твое мороженое. Вот иди и купи себе 5 шариков». Девушка потрясенно посмотрела на капитана и взяла деньги. «Спасибо, мистер». Отец девушки быстро схватил ее за плечи и прижал к себе. «Большое спасибо, капитан Смокер. Мне очень жаль, я сделаю так, чтобы этого больше не повторилось. Убедись, что так и будет», — твердо приказал Смокер. «Не всем химчистка оплачивается мировым правительством». «Да, сэр». Отец поспешно кивнул в знак согласия. «Хорошо». Затем он указал на солдата, который следовал за ним. «Пошли». Я застыл на месте, когда морские дозорные зашагали в мою сторону. Смокер прошел в шаге от меня, не бросив на меня даже взгляда. Я медленно повернулся на каблуках и смотрел, как они уходят в нескольких метрах, прежде чем самому начать следовать за ними. «Какого хе ты делаешь, человек?» — прошипел Саундбайт в ужасе. «Местный капитан морского дозора идет по городу среди бела дня», — прошипел я в ответ. «Кто, как ты думаешь, мог вызвать такой переполох?» Саундбайт на мгновение задумался, а потом ухмыльнулся. «Этот идиот», — сказал он голосом нами, — «расскажи мне об этом». Я устало вздохнул, смирившись с тем, что слежу за сильнейшим морским дозорным в Ист-Блю, не считая Гарпа, пришедшего для воссоединения семьи. Наконец, после нескольких минут ходьбы мы оказались в доках, где кучка второсортных пиратов поднимала святой ад. Какого черта это было? Я быстро хлопнул себя по лбу в осознании. Конечно, филерские эпизоды Локтауна. Значит, аниме, а не манга. Или вполне возможно слияние обоих. Что ж, это угрожало нанести урон моему знанию о будущем. Но, надеюсь, это будет не так уж плохо. Тем не менее, я позволил себе значительно расслабиться. К счастью, в филерских эпизодах Смокер не увидел разыскного плаката Луффи, пока не разобрался с этими олухами, так что, пока он занят, мои товарищи по команде и я будут в безопасности, что было просто отлично, учитывая, как быстро Смокер поглотил пиратов облаком дыма и основательно избил каждого всего за 3 секунды. Я тяжело сглотнул, смотря на зрелище. Говорящая улитка и резиновый человек – это одно, но это было просто пугающе. Саундбайк тяжело вздрогнул на моем плече. «Страшно», — нервно прошептал он. «Не говори», — пробормотал я в ответ, осторожно оглядываясь. Не стоило удивляться, что именно в этот момент. «Эй, Кросс, ой!» Я отшатнулся в шоке, когда Луффи, казалось, выскочил из ниоткуда, передо мной. «Капитан!» Я быстро пришел в себя. «Откуда, черт возьми, ты появился?» «Хех, я заблудился», — Луффи хмыкнул, потирая пальцем под носом. «Хотя, тот парень дал мне указание». Он указал пальцем на Смокера, что позволило мне заметить след дыма, который проносился прямо надо мной. «Я пойду посмотрю платформу для казни. Хочешь со мной?» Я подумал над этим, прежде чем покачать головой. «Извини, у меня есть кое-какие дела для нами. Хотя я гляну его позже. Развлекайся, шишиши». «Хорошо, увидимся». Луффи помахал рукой и побежал за дымом. «Убедись, что вернешься на Мэри к закату», — сказал ему вслед я. «Понял», — отозвался он, прежде чем исчезнуть за углом. Я закатил глаза, слушая, как его шаги уходят вдаль. «Какой же он заноза», — усмехнулся я. «Да, он такой, не так ли?» По моему позвоночнику прошел озноб, когда за мной загрохотал леденящий кровь голос. «Ой!» Саундбайт тяжело сглотнул в согласии. «Обернись». Медленно, неуверенно я обернулся и в ужасе уставился на морского капитана. «Какие-то проблемы, офицер?» — покорно спросил я. Смокер выпустил облако дыма, которому позавидовал бы Санджи, и посмотрел на меня сверху вниз. «Ты следил за мной последние 13 минут. Почему?» В течение нескольких секунд я обдумал варианты о том, чтобы убежать или дать стрекача со всех ног. Затем я моргнул, когда что-то почувствовал. Это было как пузырящееся ощущение где-то внутри. Мне казалось, что мой живот кипит, но это не было неприятно. Это было на самом деле приятно, бодряще, на самом деле. Поддавшись этому ощущению, я пришел к решению. По большому счету это было глупое решение, но эй, какого черта, я в One Piece, и, как говорится, живя в Риме. Глубоко вздохнув, я выпрямил спину и заставил себя посмотреть Смокеру в глаза. «Мне было любопытно, сэр. Я хотел понаблюдать за тем, что я считал мифом, до этого». Смокер поднял бровь в небольшом любопытстве. «О, да, и о чем он?» Я крепко сжал кулак, удерживая взгляд Смокера. «О порядочном морском дозорном. Солдат морского дозора сильно напрягся, глядя на меня, но реакция смокера была гораздо более неустойчивой, его челюсти сжались на его сигарах, почти достаточно сильно, чтобы перекусить их. «Не мог бы ты уточнить это утверждение?» – прорычал он. Я слегка зашипел, когда ощущение усилилось, а моя кровь ускорила ход. Я ненадолго подумал о том, что ответить, прежде чем меня поразила идея, вызвав еще большее усиление чувства пузырения и улыбку на лице. «На самом деле, у меня есть собственный вопрос». Я указал на саундбайта. «Вы знаете какие-нибудь магазины, где продаются улитки-транспондеры? Этот маленький парень дикий, и я хочу прикупить ему снаряжение». Саундбайт посмотрел на меня с недоверием, прежде чем прийти в себя и ухмыльнуться капитану Хауди. К чести улитки, он едва вздрогнул, когда смокер бросил на него холодный взгляд, прежде чем снова сфокусироваться на мне. «Я знаю одно, что с того?» Мои внутренности запылали, когда я ухмыльнулся ему. «Я предлагаю сделку. Покажите мне, где этот улиточный магазин, а взамен я скажу вам, что я имел в виду». Звучит честно, смокер задымился на мгновение, как в переносном, так и в прямом смысле, прежде чем бросить взгляд на сопровождающего. «Старшина, рассматриваемый дозорный поспешно отдал честь». «Да, сэр, отправь людей патрулировать доки. Не спускайте глаз, ищите Монки Д. Луффи». Я испугался, но понял, что ни смокер, ни его солдат не собираются набрасываться на меня. «Но, сэр». Младший офицер запнулся. «А что насчет, у тебя есть приказ, солдат?» «Да, сэр», — крикнул дозорный, прежде чем быстро исчезнуть. Я настороженно посмотрел на зашагавшего прочь дозорного, решительно бросив свой язвительный взгляд на него, прежде чем вновь сфокусироваться на смокере. «Пойдем?» — невинно спросил я. Смокер фыркнул, прежде чем развернуться и потопать вниз по причалу. «Иди и говори», — приказал он. Я слегка пожал плечами и подчинился, немного ускорив шаг, чтобы не отстать от большого мужчины. «С чего мне начать?» «Твое общее мнение о морском дозоре». В его тоне не было места компромиссу. Я на мгновение задумалась над своим ответом, прежде чем со вздохом поднять руки. «На самом деле мне нечего сказать. Морской дозор — это беспринципная, морально коррумпированная военная организация, которую боятся гражданские лица во всем мире. Все очень просто». Смокер свирепо посмотрел на меня сверху вниз, выдувая особенно неприятный на вид дым. «Так вот что ты о нас думаешь?» «Нет», — протянула я, холодно взглянув на него. «Это доказанный факт. Вы доказали его ранее». Смокер яростно фыркнул, его взгляд стал еще жестче. «Я не причинил той девочке вреда, и ты это знаешь. Вам и не нужно было», — холодно ответила я. «Та девочка, ее отец и все, кто видели вас, были напуганы. Не вас, не ваших сил, а вашей формы, того, что вы представляете. Единственная разница между вами и теми пиратами, которых вы арестовали». Я ткнул большим пальцем через плечо. «Вас хорошо финансируют. Вы организованы. Вас больше, чем их. И вы всегда рядом. А если гражданские попытаются подняться и избавиться от вас, то мировое правительство раздавит их, как букашек». Этот аргумент начинает казаться мне знакомым. Смокер угрожающе прищурился. Я фыркнул и вызывающе посмотрел вперед. «Я не революционер, но и не идиот. Я слежу за картами. Острова исчезают, и о них никогда больше не слышно. Тенрюбита позволено грубо нарушать правила, установленные их так называемыми предками. Черт возьми, я слышал истории о морских дозорных, выслеживающих и захватывающих мирных жителей, и все потому, что они носят погоны, очень специфические погоны». Я откинул голову назад и издал сардонический смешок. «Великий и могущественный морской дозор следит за соблюдением законов, которым не следуют, и защищают гражданских лиц от всех, кроме самих себя». «Тьфу», — ядовито сплюнул саундбайт. Смокер несколько секунд мрачно курил, обдумывая мои слова. «Может, у тебя и доказательства есть, подтверждающие твои слова?» «Я могу дать три». Я был невозмутим. Сходу могу вспомнить: капитан Морган Секира, который правил Шеллстауном, как своей собственной маленькой вотчиной, пока его не сверг пират. Капитан Низуми из 16-го отделения, чьи карманы слишком открыты, судя по тому, что я слышал. И адмирал Акайнусака Дзуки, которому наплевать на защиту гражданских, просто убивающего всех пиратов на своем пути, хороших и плохих. Это вызвало у смокера насмешливое фырканье. «Хорошие пираты – это миф. Ну, я могу привести тебе два примера. Во-первых», — я поднял палец, — «не знаю, как ты, а я совершенно уверен, что Белоус, взявший под свою защиту остров Рыболюдий, это определенно хороший поступок. Ни король Нептун, ни кто-либо из знати королевства Рюгу не просили поддержки у морского дозора, и мировое правительство не приказывало нам посылать войска для оказания поддержки, быстро сказал в свою защиту Смокер. Слишком быстро. Это прозвучало отрепетированно, как будто он оправдывался не только передо мной. О, я понял. Пропищал я тошнотворно сладким голосом. Короче говоря, дозор не будут выполнять свою работу и утруждать себя, пока им не прикажут, а мировое правительство не прикажет, повторяю, выполнять свою работу и защищать гражданское население страны-члена, потому что им наплевать на пиратов и работорговцев, совершающих набеги на их личный аквариум. Ну как, звучит знакомо. Смокер мрачно зарычал себе под нос. Я фыркнул и закатил глаза. Знаешь, я не понимаю, почему люди называют шичибукаев правительственными шавками. В конце концов, из того, что я видел до сих пор, морской дозор – сучка мирового правительства. Разве ты не говорил, что у тебя два примера? Довольно быстро сплюнул Смокер. Я невесело усмехнулся, прежде чем двинуться дальше. Ну, что касается второго, я послал капитану дерзкую ухмылку. Вы разговаривали с моим капитаном до этого, и он показался вам вполне приличным, не так ли? Капитан немедленно остановился, угрожающе взглянув на меня сверху вниз. Я взглянул на дозорного с совершенно невозмутимым выражением лица. Включая меня и улитку, моя команда состоит ровно из 7 человек. Мы не грабили, не расхищали и не мародерствовали всю дорогу сюда, и, насколько я могу судить, они никогда не причиняли вреда гражданским лицам, точка. Все, что мы делаем, это плывем под флагом веселого Роджера и запасаемся припасами, прежде чем отправимся в Гранд-Лайн. Но эй, я поднял руки с притворным вздохом побежденного. Все это не имеет для тебя значения, для дозорных это не имеет значения. Наш флаг черный, значит, мы должны быть злодеями. Так что давай, запри меня, швырни меня в Импелдаун, чтобы подвергнуть пыткам куда более жестоким, чем большинство пиратов могут себе представить. Я имею в виду, я с любопытством склонил голову на бок. Это ведь твоя работа, верно? Смаукер секунду бесстрастно смотрел на мои руки, а потом резко отвернулся. Мы пришли. Я моргнул и посмотрел на висевшую надо мной вывеску в форме раковины улитки. Да, так и есть. Я вежливо улыбнулся Смокеру. Ну, это был бодрящий разговор. Спасибо за вашу помощь. И после этих слов, я протиснулся мимо капитана в магазин, закрыл за собой дверь и тут же рухнул на нее. Глава 3.3. Черт. Прошипел я про себя, чувствуя, как бешено колотится сердце. Ты просто сорвиголова, хихикнул Саундбайт с усмешкой. Мне ли не знать, фыркнул я, улыбка скользнула по моему лицу, накатило ликующее чувство в животе. Но оно того стоило, верно, несомненно. Простите, сэр, я поднял глаза и увидел мужчину в наушниках, который с любопытством смотрел на меня из-за прилавка. Вы здесь для того, чтобы что-то купить, или... Он неловко замолчал, я смущенно кашлянул, встав как следует и поправляя свою одежду в процессе. ГМ, я, да, извините за это, только что выбрался из интересной беседы. Мужчина усмехнулся и кивнул в знак согласия. Ну, мы знаем все об интересных разговорах здесь, в улиточной хижине Самсона. Он протянул мне руку. Я Самсон, приятно познакомиться. Я улыбнулся и пожал ему руку в знак приветствия. Я Кросс, это Саундбайт. Я указал на улитку, которая ухмыльнулась в знак приветствия. Славное у вас тут местечко. И так оно и было. Стены магазина, хоть и небольшого размера, были уставлены полками, заполненными дремлющими улитками-транспондерами разных размеров и цветов, к которым были подсоединены самые разнообразные технологии и оборудование. Там же стоял открытый ящик, внутри которого ползали несколько десятков детских улиток. «Хех, спасибо», — кивнул Самсон. «Так что же привело вас сюда? Ну, прежде всего, я снял Саундбайта с плеча и положил его на стойку. Саундбайт – это дикая улитка, которую я хочу снарядить. Вы предлагаете такую услугу?» Самсон загудел, с любопытством глядя на Саундбайта. «Не возражаете, если я...» «А нет, конечно». «Хорошо, тогда...» Он поднял Саундбайта и начал его осматривать. «Хм, хороший цвет, здоровый вес, его оболочка кажется красивой и прочной. Кажется, он может получить снаряжение. Ой, вы заставляете меня краснеть», — хихикнул Саундбайт. «Ик». Самсон закачал улитку, едва удержавшись, чтобы не уронить брюхоногого моллюска. «Что за дьявольский фрукт?» – решительно ответил я. «Ах!» – мужчина поморщился. «Это все объясняет». Он положил саундбайт обратно на стойку. «Ну, я не знаю, как его способности будут взаимодействовать с технологией, но я думаю, что он пригоден для получения снаряжения. Но это дорого вам обойдется». Я равнодушно пожал плечами. «Да, этого следовало ожидать. Что бы вы посоветовали?» «Хм». Самсон задумчиво почесал подбородок. «На секунду. Возможно. Иховод Портенция 6С – последняя модель на рынке. Правда, немного дороговато. И сколько же? 25 тысяч белли, с возможностью рассрочки и авансом. Продано. Продано». Радостно завизжал саундбайт, подпрыгивая, насколько позволяло его беспозвоночное тело. Я улыбнулся, вытащил пачку наличных и отобрал соответствующую сумму купюр. «Вы же слышали улитку? Продано». Самсон удивленно моргнул, прежде чем взять деньги, быстро пересчитать их и кивнуть в знак согласия. «Тогда ладно». Он протянул руку и позволил саундбайту заползти. «Это займет всего несколько минут. Это тонкий процесс, но не слишком сложный. Снова ринемся в пролом», — прокричал саундбайт, когда его внесли в заднюю комнату магазина. Фраза из шекспировской пьесы Генри В. «Ты никогда не ходил туда, чтобы начинать», — ответил я, хоть и засмеялся. Некоторое время я терпеливо ждал, но через несколько минут уже нетерпеливо постукивал ногой в ожидании результатов. Я потянулся к карману, чтобы вытащить простой способ развлечься, и тут же поймал себя на том, что проклинаю саундбайта, похлопывая себя по пустому карману. «Наконец-то, а вот и он. Я вернулся, детка». Я подпрыгнул, когда голос саундбайта проревел вокруг меня, заставляя меня развернуться и свистнуть при виде своей улитки. «Вау, черт возьми, ты отлично выглядишь». И действительно, так оно и было. На его панцире был не только свежий слой воска, но и блестящий новый динамик транспондера, торчащий из его бока, и пара маленьких наушников, закрепленных вокруг панциря. Он настоял. Самсон смущенно почесал затылок. «Нет-нет, все в порядке». Я отмахнулся от него, взяв саундбайт и задумчиво его взвесив. Он немного прибавил в весе, но не слишком сильно. «Итак, как это работает? Я собирался провести тест с одной из моих улиток. Просто укажите на одну из них и...» «Как это?» Мы оба вздрогнули, когда голос нами внезапно раздался из ниоткуда. Однако быстрый взгляд вниз показал, что у саундбайта была знакомая похотливая улыбка. В следующее мгновение он сменил его на полнозубую дрянную ухмылку. «Вы потрясающе выглядите, миледи». Самсон вздрогнул от шока и узнавания. «Подожди, это был, и это, так элегантно, мадам». У Самсона от шока отвисла челюсть. «Черт возьми, это же Синтри, кассир Ребекки Ханберг. Мы вместе состоим в союзе клерков». Моя челюсть отвисла, когда я установил связь. Саундбайт последовательно обменивался голосами между нами и клерком. «Вот это да, ну, если быть честным, у саундбайта действительно чертовски высокая дальность». Самсон недоверчиво посмотрел на меня. «Этот парень слышит за милю, что?» – вскрикнул я, с благоговением глядя на саундбайта. Улитка гордо фыркнула, откинув голову назад и прихорашиваясь. «Я вижу вечность. Мой разум ускорился, пока я обрабатывал такое развитие событий, прежде чем, наконец, не прийти к выводу. Должно быть, это транспондер», — прошептал я трепетно. «Я всегда думал, что он может слышать так много из-за своего происхождения, что транспондер, должно быть, еще больше усилит его. Черт меня побери, если я знаю», — выдохнул Самсон, глядя на саундбайта. «Дьявольские фрукты, верно, они что-то с чем-то». Я медленно кивнул, прежде чем меня осенила мысль, и безумная улыбка медленно расползлась по моему лицу. «И это станет еще более безумным», — прошептал я, надевая наушники на уши и заставив саундбайта перенести звук с себя на мои наушники, в то время как Нами вышла из магазина, доведя продавца до слез. «Эй, Нами, ты меня слышишь?» Через несколько секунд саундбайт принял потрясенное выражение, его глаза лихорадочно метались по сторонам. «Что за... Кросс, где ты?» Я усмехнулся с виноватым удовольствием от ее очевидного непонимания. «В магазине улиток-транспондеров, примерно в миле от тебя. Транспондер заработал. Целой мили, и саундбайт может слышать все в этом радиусе». Я открыл рот, чтобы ответить. «Синеязычный Люциан за 500 белли. 500, эй, вернись сюда, ты маленький. Вели, кая блага, дать. Я думаю, что буду». Прежде чем вздрогнуть, когда на меня обрушился шквал звуков. Это достаточный ответ на твой вопрос, я все услышала, а саундбайт находится в миле отсюда. Ты пытаешься сказать мне, что твоя напыщенная, раздражающая, тупая улитка это, по сути, бог шума. ГХМ, я слегка запнулся. Тебе не кажется, что ты немного преувеличиваешь? Он знает все, что происходит в радиусе мили от него, и он может заставить любого слышать что угодно в пределах этого диапазона. Еще он размером с бейсбольный мяч, может двигаться только со скоростью пары сантиметров в минуту, а солонки для него также смертельны, как пушечные ядра. Хорошо, я почувствовала себя немного лучше. Кстати, ты догнал Луффи? Да, я велел ему вернуться на корабль до захода солнца, а потом отпустил его. Я почти уверен, что с ним все будет в порядке. Ну ладно, в любом случае, в свете усиления саундбайта, может быть, мы должны взять меньше улиток, двоих должно хватить. ХМ, ну, если это сэкономит нам деньги, звучит прекрасно. Убедись, что возьмешь лучших. Понял, понял. Увидимся на мэрии. Пока. И после этого, к саундбайту вернулось его обычное горделивое выражение лица. Та-да, ну, теперь он станет настоящей занозой в. Я устало вздохнул. Но, с другой стороны, я сомневаюсь, что мне когда-нибудь удастся изменить его. Я вам сочувствую, усмехнулся Самсон. В любом случае, вы собираетесь купить еще двух улиток? Да, только детских. Я поднял саундбайт и посадил его себе на плечо, заглядывая в ящик. Есть предложение? Ну, не совсем. Самсон пожал плечами, перегнувшись через стойку. Большинство улиток не такие экспрессивные, как ваш, особенно после того, как они получат свой транспондер. В общем, они примерно одинаково хороши, как мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли-мидли- разрывать гитарное соло во всю мощь своих легких. Какого черта ты твори? Я оборвал свою тираду, когда посмотрел на ящик. Большинство детских улиток-транспондеров забрались в свои раковины, но двое из них не стали закрываться, глупые ухмылки появились на их лицах, пока они подпрыгивали под ритм саундбайта. «Ну, можно и так», – размышлял Самсон. «Можешь мне не рассказывать», – согласился я, выуживая двух улиток и кладя их на лавку. «Итак, сколько за них?» «Ммм, эти ребята довольно большие, высокий радиус, так что, 200 тысяч, о!» Клерк нырнул за стойку и вытащил кожаный футляр с ремешком через плечо. «И я даже добавлю эту переноску для улиток за дополнительные 6 тысяч. Устраивает?» «Меня да», — кивнул я, вытаскивая деньги и шлепая их на стол. «Большое спасибо. И тебе, приятель», — согласился Самсон, укладывая улиток в пакет и передавая его мне. «Удачи вам в путешествиях». Перекинув ремень через свободное плечо, я помахал на прощание рукой и вышел из улиточной хижины. Я оглядел улицу, размышляя, куда направиться дальше. «Зачем ты это сделал?» Резко повернув голову через плечо, удивленно заморгав на смокера, прислонившегося к стене магазина. «Прошу прощения», — спросил я в замешательстве. Смокер оттолкнулся от стены и подошел ко мне, нависая как особенно зловещее облако. «Может, у тебя и острый язык, но ты все равно умный парень. Ты мог бы стать кем угодно, но почему пиратом?» Я на мгновение задумался над ответом. Я мог бы многое сказать, но сейчас почувствовал, что честность – лучшая политика. Поэтому я широко развел руками. «У меня есть мечта», – объявил я. Вернее, у меня была только одна мечта, с которой я начал. Затем кое-что изменилось. Смокер поднял бровь. «Да, и какая она?» «Мой разум устремился в прошлое. Я стану королем пиратов». И я торжествующе улыбнулся. «Мой капитан», — усмехнулся я. «Я знаю, что он выглядит не очень, но, когда он рассказал мне свою мечту, я с благоговением покачал головой. Я не могу этого объяснить, но факт остается фактом. Я верю в его мечту. Я верю, что он добьется своего, и я верю, что он будет творить великолепные, славные дела на своем пути к этой цели». Я деловито пожал плечами. «Я хочу сидеть в первых рядах, пока он это делает. Просто, не так ли?» Казалось, целую вечность Смаукер смотрел на меня сверху вниз. Он наблюдал за мной, оценивал меня своим непроницаемым взглядом. Наконец он заговорил. «Твой команда направляется в Гранд Лайн?» Я ухмыльнулась ему в ответ. «Разве не все, у кого есть веселый Роджер и корабль, так поступают? И я не могу отговорить тебя от этого безумия». В моем взгляде появился намек на сталь. «Капитан, это глупый вопрос, и вы это знаете». Смаукер испустил вздох поражения и почесал затылок. «Глупый мальчишка!» Он сунул руку в карман жилета и швырнул в меня маленький металлический жезл. «Возьми, тебе это понадобится!» Я замешкался и едва успел поймать жезл, растерянно оглядывая ее. Она была короткая и неказистой, она выглядела так, знакомо. Повинуясь какому-то предчувствию, я вытянул руку, и 7-дюймовая, 18 см, трубка превратилась в палку длиной чуть меньше 2 футов, 60 см. Я удивленно посмотрел на жезл, задумчиво подняв его. Это тактическая дубинка, стандартный образец для морского дозора, предназначенная для усмирения гражданских лиц нелетальным способом, проворчал Смокер в объяснении. Это не так уж много, особенно без знания какой-либо техники, но все же лучше, чем ничего. С этими словами он повернулся на каблуках и зашагал по улице. «Постарайся не умереть». Я моргнул в шоке, уставившись на жезл в течение секунды, прежде чем посмотреть на капитана. «Подождите», — крикнул я. Смокер остановился и оглянулся на меня. Я поднял дубинку. «Почему?» — медленно спросил я. «Я же сказал вам, что я пират. Я презираю морской дозор и мировое правительство. Вы имеете полное право сломать мне нос в любой момент, пока я говорил. Так почему же вы этого не сделали?» Смокер секунду смотрел на меня, а потом выдохнул дым. «Я хотел доказать, что ты ошибаешься». Я решительно покачал головой. «Ты бы доказал, что я ошибаюсь, если бы заковал меня в кандалы. Не это, тупица». Смокер мрачно грыз сигару. «Ты сказал, что я хороший дозорный. Хороший дозорный не позволил бы тебе сделать и шагу, если бы знал, кто ты такой». Он повернулся и вновь зашагал прочь. «Все очень просто». Секунду я смотрел ему вслед, а потом торопливо крикнул. «Капитан!» Смокер замерой снова оглянулся, на этот раз с оттенком раздражения. «Мне не нравится нынешний морской дозор», — прямо заявил я, — «и мне не нравится то, что они делают. Но...» — я вздохнул и покачал головой. «Я уважаю то, за что оно выступает, и я уважаю вас. Я никогда не говорил, что хорошие морские дозорные — это миф, сэр. Хороших морских дозорных даже слишком много, не хватает достойных, в этом разница большая». Я поднял руку в знак прощания и кивнул капитану. «Прощайте, сэр». «Пока», — серьезно отозвался Саундбайт. Смаукер секунду смотрел на меня, потом усмехнулся и продолжил свой путь, подняв руку в прощальном жесте. Я наблюдал за ним несколько секунд, прежде чем взглянуть на Саундбайта. «Хорошо, теперь, когда с этим разобрались, не найти ли нам нами и не убедиться, что она не купит нам ничего, что заставит нас выглядеть как пару трансвеститов. Андаль, Андаль, Исп, вперед, тут я с тобой согласен». Глава 4.1. Глава 4. «Ну, это оказалось труднее, чем я думал», — угрюмо проворчал я, пробираясь по улицам города. «Оказывается, моя работа не так проста, не так ли?» — невинно спросила Нами. «Предполагается, что ты можешь вести нас всех куда угодно и когда угодно, Нами. Я думаю, что это делает твой аргумент немного недействительным», — проворчал я, закатив глаза. «Эй, не смей разговаривать с Нами Суан в таком тоне, эк», — завопил я, сдергивая сухо один из наушников, прежде чем уставиться на хихикающую улитку на моем плече. «Сбавь громкость, придурок». Саундбайт злобно усмехнулся на мгновение, прежде чем принять гораздо более гордое выражение. «Отличная работа, Саундбайт. Твой ужин сегодня будет изысканным. Всегда пожалуйста», — радостно пропел брюхоногий. «Нет чести среди воров, ХМ?» — мрачно спросил Усоп. «Не говори». Я устало вздохнул. За последние несколько минут Саундбайту удалось обнаружить большинство наших товарищей по команде и собрать нас всех вместе с помощью звука. Усоп был более чем слегка напуган призрачными голосами команды, но Нами быстро успокоила его, хотя увеличение мощности саундбайта стало причиной серьезного беспокойства. Саундбайт, разыгравший его с помощью нескольких, действительно похожих на голоса призраков звуков, не улучшил ситуацию. «Ладно, хватит. Кросс, еще не удалось найти Луффи?» — хрипло спросил Зара. «В настоящее время мы все осматривали улицы Локтауна в поисках нашего капитана. Нами сообщила нам о надвигающемся шторме, который быстро приближался к острову. Кроме того, она также предупредила нас всех об опасности местных дозорных, в частности, о капитане Смокере. Я сделал разумное решение не упоминать о моей близкой стычке со славным капитаном. Хоть это было забавно, Сама идея вызвать гнев нами и близко не имела такого очарования. Я цыкнула и раздраженно покачала головой. Ничего, либо он ведет себя тихо, как церковная мышь. Ха, рявкнула нами. Это повторяет мои мысли, или, что более вероятно, он где-то так громко, что его заглушают, и саундбайт не может его распознать. Тем не менее, это Луффи, так что он, должно быть, недалеко от эшафота. Я замолчал на секунду, а потом со смешком опустил голову. Хотя, зная его, он, вероятно, сам окажется заключен на эшафоте. Угу, это было бы очень похоже на него, я бы не удивился. На мгновение воцарилась тишина, которая постепенно становилась все более и более неловкой, пока, наконец, не. Кросс, может ли саундбайт найти места достаточно громкие, чтобы заглушить Луффи? Медленно спросила Нами. Я вопросительно посмотрел на улитку и поморщился, когда он кивнул с гримасой. Легко, это отвечает на твой вопрос, и, ты слышишь, что там происходит. Я быстро постучал по наушникам, приготовившись не вздрагивать, когда волна звука затопит мой череп. Я поджал губы, пытаясь разобраться в той какофонии, прежде чем поморщиться, когда что-то удалось разобрать. Луффи когда-либо переходил дорогу пирату по имени Багги? Спросил я, заранее зная ответ. На мгновение воцарилась тишина. Затем, дерьмо, кратко резюмировал Зара. Все бежим к площади. Сейчас же, приказала Нами с ноткой паники в голосе. Ты же слышал, леди, усоп, шевели ногами. Ладно, ладно, но если вы действительно хотите, чтобы мы поторопились, тогда, может быть, вам следует взять более тяжелый конец этой штуки. Нет боли, нет выгоды. Как будто ты делаешь что-то физическое. Самым зрелым ответом саундбайта был взрыв многотональных звуков пускания газов. Ты же понимаешь, что он в чем-то прав. Сияй. Я стиснул зубы, когда саундбайт укусил меня за ухо. Сдаюсь, сдаюсь. Отпусти уже. Я вздохнула с облегчением, когда он наконец подчинился. Ладно. Поговорим об этом позже, а пока, держись крепче. Я пустился быстрой рысью вниз по улице. Перед тем, как поспешно отступить и пробежаться трусцой к месту перед лотком продавца. «Простите», — спросил я, тяжело дыша. «Но, сколько стоят особо прочные локпасы? О, эй, ребята!» Хрипло выдавил я, когда затормозил рядом с остальными членами команды. Мы все собрались на дальнем краю огромной площади, огромная толпа собралась недалеко от нас. Зара бросил на меня равнодушный взгляд и удостоил беглым взглядом. «Тебе нужно больше тренироваться. Я, ху, занимаюсь этим прямо сейчас», – простонал я, поблагодарив небеса, когда энергия вернулась к моим ноющим мышцам. «Есть вздох успехи в поисках», – хрип, Луффи. Фехтовальщик быстро положил руку мне на голову и повернул ее так, чтобы я проследил за направлением взгляда толпы. Я моргнул, глядя на высокую деревянную башню, нависавшую над толпой людей, прежде чем сфокусироваться на распростертых и кричащих фигурах на вершине здания. Мой взгляд немедленно стал кислым. Честно сказать, я действительно должен был это предвидеть. Ага, саундбайт, Нами и Усоп мрачно кивнули в знак согласия. Санджи вздохнул, щелкнул зажигалкой и закурил, настороженно наблюдая за происходящим. Кросс, Нами, Усоп, отнесите припасы на Мэри, а мы с Зара вытащим оттуда нашего капитана. Я взглянул на навигатора и снайпера, прежде чем твердо покачать головой. Ни за что, я останусь здесь, чтобы помочь. Нами посмотрела на меня с недоумением. Не обижайся, Кросс, но как ты сможешь помочь этим двоим в драке? Я видела тебя голым, не напоминай мне. Проворчал я, румянец залил мои щеки, и у тебя почти нет мышечной массы. Ты погибнешь, не пройдет и 3 секунд, если я действительно вступлю в схватку, поправил я. Я взглянул на толпу, прежде чем указать на 3 гражданских, стоявших отдельно. Отвлеки их. Саундбайт тут же перевел взгляд на штатских и озорно ухмыльнулся, прежде чем заговорить на самом деле, не производя никакого шума. Реакция была впечатляющей, мягко говоря. Почти мгновенно горожане подпрыгнули почти на фут от земли, оглядываясь вокруг и ища источник того, что только что произошло. Один из них внезапно повернулся и с яростным выражением на лице ударил другого в челюсть, прежде чем его схватил третий. Через несколько секунд все 3 сцепились в драке, которая грозила перекинуться на всю остальную толпу. Внутренне я разинул рот в беззастенчивом шоке от безумия, которое я только что вызвал. Внешне же, я сохранял нейтральный взгляд, прежде чем взглянуть на хихикающую улитку на моем плече. Я сказал отвлечь, а не спустить псов войны. Смех саундбайта удвоился, хотя, судя по тому, что никто не смотрел в нашу сторону, он сдерживался. Но я думаю, что доказал свою точку зрения. Я посмотрел Санджи Эйзера прямо в глаза. Я знаю, что не могу сражаться, но я могу оказать поддержку. Возможно, я мог бы помочь издалека благодаря дальности саундбайта. Я решительно покачал головой. Я не хочу этого. Я пират соломенной шляпы это. Я ткнул пальцем в платформу. Это мой капитан, будущий король пиратов, готовящийся умереть там же, где и его предшественник. Я позволил оттенку отчаяния появиться на моем лице. Это мой первый шанс внести свой вклад в команду. Не забирай это у меня, пожалуйста. Позвольте мне помочь. Саундбайт секунду смотрел на наших товарищей по команде, прежде чем кивнуть один раз, твердо и молча. Остальные члены команды хранили гробовое молчание, ошеломленно глядя на меня, а потом медленно переглянулись, словно между ними пронеслось что-то невысказанное. На мгновение у меня замерло сердце, и я испугался, что они скажут мне уйти. Конечно, я сделаю это, если они будут настаивать. Рассуждая логически, я прекрасно понимал, что мое присутствие здесь абсолютно ни хрена не изменит. Эмоционально говоря, я знал, что моя речь была дрянной, но я имел в виду каждое слово. Одна неделя может показаться немногим, но, честно говоря, неделя с Луффи. Я хотел сделать это, сделать как могу. Наконец я почувствовал, как тяжесть покидает мою грудь, когда Зара и Санджи кивнули мне. «Будь готов бежать», — приказал Санджи. Я понимающе кивнул, прежде чем посмотреть на платформу. «Не возражаете, если я дам вам совет?» Зара пожал плечами, развязал бандану и повязал ее на голову. «Какой? Не нападайте сразу. Нам повезло, этот парень выглядит и говорит так, будто ему нравится звук собственного голоса. Он будет продолжать монолог до тех пор, пока его не прервут. Подойдите как можно ближе и ударьте, когда будет казаться, что он подходит к финалу. Я попрошу саундбайта посеять хаос, как только начнется сражение». Санджи и Зара переглянулись, потом пожали плечами и кивнули. «Похоже на план», — проворчал Зара, возвращая мечи в ножны. Санджи указал на Нами и Усоппа. «Вы двое все равно вернетесь. Никаких возражений». Усопп тяжело сглотнул, восстанавливая равновесие огромной рыбы, которую нес. «Тут не поспоришь». Нами посмотрела на всех нас, прежде чем тоже поднять свой мешок. «Вытащите его, а потом убирайтесь. Нам нужно выйти в море до того, как начнется настоящий шторм». Я решительно кивнул ей. «Так и сделаем. И не волнуйся, я буду держать тебя в курсе событий». Я посмотрел на всех, рассеянно протягивая ей пакет с улитками-транспондерами. «Мы все знаем, что делать. Давайте заберем нашего капитана и уберемся отсюда к чертовой матери». После этих слов мы разошлись. Зара и Санджи незаметно проскользнули в толпу, а Нами и Усопп помчались по улице к причалу. Что касается меня, то я начал медленно расхаживать взад и вперед по внешней стороне толпы, медленно осматривая ее, пока следил за платформой для казни. К счастью, мое резюме было точным. Багги жил настоящим моментом, несмотря ни на что. Честно говоря, мне действительно было интересно, что происходило в его голове, когда он придумывал этот план. Казнить Луффи было в порядке вещей, учитывая, что он был психованным ослом и все такое, но делать это там, где погиб его собственный капитан. Я не мог сказать, то ли он снимал шляпу перед Луффи каким-то странным, извращенным образом, то ли он просто ослепил себя от реальности своего местоположения. Внезапно я очнулся от своих размышлений, когда вспышка зеленого привлекла мое внимание. Мои глаза остановились на месте и осмотрели толпу, вновь ища этот цвет. Я знал, что это не мог быть Зара, его чувство направления было ужасным, но не настолько, так что это действительно оставляло только один вариант, но черт возьми, я ведь не могу. Именно в этот момент я заметил зеленоволосого человека, которого искал, а также его тяжелое меховое пальто. Что ж, дерьмо. Так, что, черт возьми, мне с ним делать? Я имею в виду, что на самом деле ничего хорошего из этого не выйдет, а могу ли я? А что, если я все испорчу? Что, если я непоправимо изменю историю? Что? Я моргнул, когда меня осенила мысль. Ну и что, если я что-то изменю? В Сабаде Луффи высказал правильную мысль. Приключение никуда не годится, если ты знаешь каждый его шаг. Возможно, стоит внести изменения в сложившуюся колоду. Итак, приняв решение, я подошел к этому человеку и похлопал его по плечу, прежде чем указать на эшафот. Ну и зрелище, а? Бартоломео бросил на меня слегка раздраженный взгляд, прежде чем, к счастью, отмахнуться от моей очевидной бесцеремонности в пользу лицезрения шоу. Багги немного раздражает, но да, проворчал он с неохотным уважением. Жаль, что паренек умрет. Чтобы взобраться на эшафот средь бела дня, нужна немалая смелость. Уж я-то знаю, меня не раз за это сажали. Я несколько неуверенно усмехнулся, взглянув на местного бандита. О, я бы не ставил на то, что он сегодня умрет. Я почти уверен, что он как-нибудь выкрутится. Неужели, хмыкнул Бартоломео, искоса взглянув на меня. Ты его знаешь? Я слегка пожал плечами. Мой капитан, он хороший парень, хотя и немного пустоголовый. Я не так давно вступил в команду, но слышал достаточно, чтобы понять, что он уже вылазил из совершенно невозможного дерьма. Он выживет. Это побудило Бартоломео раздраженно нахмуриться и перейти в открытое удивление. Капитан, говоришь, значит, этот сопляк действительно пират, его кровь соленая, как и положено, это уж точно. Хм, бандит пожал плечами и поднял глаза на эшафот, раздраженно нахмурившись. Ну, у парня, конечно, есть мужество, но я действительно не понимаю, что делает его таким. Эй, мы с Барто, не говоря уже об остальной толпе, вздрогнули от неожиданности, когда раздался голос Луффи. Я стану, взревел он, его голос был полон уверенности и решимости. Королем пиратов. У меня перехватило дыхание, когда я почувствовал точно такую же волну уверенности, то же чувство неизбежности, что и в первый раз, когда он произнес эти слова. Чи черт возьми, потрясенно выдохнул Бартоломео, а он действительно только что это сказал. Здесь, сейчас, перед всем долбанным миром, я неуверенно хихикнул и медленно кивнул в знак согласия. Как ты и сказал, у него есть мужество. Внезапно я заметил какое-то движение, исходившее от части толпы, стоявшей у эшафота. Быстрый взгляд на саундбайта показал, что он отчаянно бормочет кучу слов и звуков. По-видимому, Бартоломео не заметил этого, глядя на верхнюю часть платформы. Он не человек. Где, черт возьми, он набрался наглости сказать такое? Я позволила улыбке растянуться на моих губах, когда посмотрел на него. Я же говорил тебе, не так ли? В его жилах течет соль. Его нутро, это нутро пирата. Бартоломео медленно кивнул в знак согласия и вдруг напрягся. Ну, это нутро вот-вот разлетится по всей площади. Я проследил за его взглядом. По спине прошла дрожь, когда увидел Багги, держащего свой меч высоко над шеей Луффи. Нет, оцепенев от ужаса, выдохнул я. Я знал, что кто-то или что-то спасет Луффи, будь то драгон, судьба или чистая удача, но я не мог не чувствовать, что есть все шансы, что существует вероятность, существует вариант, где Луффи, где Луффи. Пожалуйста, пожалуйста, не позвольте этому вот так закончиться, умолял я вполголоса. Пожалуйста, Кросс, саундбайт внезапно передал голос нами. Кросс, что происходит? Луффи в безопасности? Я открыл рот, чтобы что-то сказать. Зра. Я подпрыгнул, когда Луффи взревел. Санджи, нами, Усоп, Кросс, саундбайт. Я почувствовал, как мое сердце остановилось, когда Луффи улыбнулся открытой и беззаботной улыбкой, не заботясь ни о чем в мире, пока меч Багги опускался на его шею. Простите, усмехнулся он, но я покойник. Нет, раздался голос Зара, не говори глупостей, отчаянно потребовал Санджи. Луффи, закричал я, и мой собственный голос плавно смешался с голосом Нами и Усоппа. Внезапно, без всякого предупреждения, небо, казалось, раскололось во вспышке света. Мгновение спустя я был потрясен до глубины души треском и грохотом, достаточно громким, чтобы удивиться, что сам остров не раскололся. Когда мне наконец удалось собраться с мыслями, платформа горела синим пламенем и начала рушиться. Кросс, что только что произошло? Я подпрыгнул, когда голос Усоппа вывел меня из оцепенения. Я отчаянно замешкался на секунду, прежде чем смог ответить. Я, вспышка молнии, она, платформа. Она ударила в платформу. Молния ударила в платформу. На мгновение воцарилось потрясенное молчание, прежде чем Усопп наконец заговорил. Это не так удивительно, как должно бы. А что насчет Луффи? Потребовала Нами. С ним все в порядке? Я открыл рот, чтобы ответить. Эй, я живой. Здорово. Я позволил себе с облегчением свистнуть, когда Луффи заговорил. Он жив. Я усмехнулся, облегчение затопило мое тело. Он жив, он жив. Нами и Усопп вздохнули с облегчением. Слава богу. Я знала, что этот идиот так просто не умрет. Ладно, хватайте его и бегите к Мэри как можно быстрее. Давайте убираться к черту из локтауна. Не могу не согласиться с тобой. Я кивнул в знак согласия. До скорой встречи. Конец связи. Как только саундбайт прервал связь, я посмотрел на Бартоломео. Бандит уставился на то место, где всего несколько мгновений назад стоял эшафот. Его челюсть отвисла так широко, как только могла. «Видишь, я неуверенно улыбнулся и похлопал его по плечу. Я же говорил, что он выберется живым. Однако, прежде чем я успел сказать ему что-либо еще, мимо нас пробежала очень знакомая троица. Ноги в руки, кросс», — приказал Санджи. Глава 4.2. В уху. Они просто в бешенстве. Луффи энергично захихикал. Я рассмеялся над полным безумием ситуации, прежде чем отдать прощальный салют Бартоломео. «Доброго пути, коллега!» Я рассмеялся. И с этими словами я двинулся вниз по дороге вместе с моими товарищами по команде, выкладываясь изо всех сил, чтобы не отстать от них. «С кем это ты разговаривал?» — спросил Зара. Прежде чем я успел ответить, саундбайт вдруг начал выкрикивать слова голосом Бартоломео. «Эй, подожди, парень, подождите, я слышу тебя, приятель, моя улитка была не просто для вида», — заверил я его. «Ты со своим капитаном, верно, соломенной шляпой Луффи, могу я с ним поговорить?» Я удивленно моргнул, потом пожал плечами и протянул свою улитку капитану. «Это тебя». Луффи удивленно посмотрел на саундбайта. «Алло, кто спрашивает?» «Меня зовут Бартоломео, соломенная шляпа Луффи. Причина, по которой ты такой потрясающий, причина, по которой ты можешь улыбаться смерти в лицо, это потому, что ты пират». Луффи некоторое время смотрел на плачущую улитку-транспондер, а потом широко улыбнулся. «Ну конечно, в конце концов, пираты самые свободные люди на море. Это означает, что ты можешь отправиться в невероятные приключения и продолжать улыбаться, что бы ни случилось. Мы супер крутые». Саундбайт хлюпнул носом и на секунду задохнулся в благоговении, прежде чем наконец заговорить. «Значит, если я стану пиратом, смогу ли я стать таким же потрясающим, как ты?» Улыбка Луффи стала еще шире, когда он с энтузиазмом закивал. «Непременно». Бартоломео колебался секунду, всего лишь секунду, прежде чем нетерпеливо воскликнуть. «Тогда я сделаю это. Я собираюсь купить корабль. Я собираюсь набрать команду. Я выйду в море, к Гранд-Лейну. Я собираюсь стать пиратом, таким же великим и удивительным, как ты. Я, Бартоломео из Локтауна, собираюсь стать пиратом. Ши-ши-ши», — рассмеялся Луффи. «Звучит потрясающе. Только не понарошку, слышишь?» — поспешно вмешался я. «Найди настоящую команду, найди настоящий корабль. Когда вы выйдете в море, вы делаете это с полным намерением быть лучшими пиратами, какими только можете быть. Ты слышишь меня, Бартоломео?» Да, я тебя слышу. Я сделаю это. Я сделаю все правильно. Подожди меня, хорошо, соломенная шляпа Луффи. Подожди меня. Мы еще встретимся. На Гранд Лайн. Ши-ши-ши. Хорошо, жду с нетерпением. Удачи тебе, Барти». Луффи оживленно захихикал. «Свидимся, дружище», — согласился я. И с этими словами саундбайт прервал связь, его слезы исчезли в пользу его обычной ухмылки. «Эй, Луффи, похоже, у тебя появился поклонник». Санджи рассмеялся. «Представляешь, это так здорово». Луффи хихикнул в знак согласия. «И что же, черт возьми, ты ему сказал?» — спросил меня Зара. Я беспомощно пожал плечами с ухмылкой, положив саундбайта обратно на плечо, накинув капюшон куртки, когда я, наконец, заметил начало дождя, льющегося на нас. «Черт меня побери, если я знаю. Я просто был уверен, что Луффи выберется оттуда. Должно быть, это оказалось заразно, хм?» Санджи цыкнул, с усмешкой глядя на Луффи. «Да, его сумасшествие немного заразно, не так ли? Ну, мы уже давно безнадежно больны», — согласился я. «Давай вернемся на корабль, пока этот шторм не погубил нас. Хватит болтать». Луффи хихикнул и каким-то образом ускорился. «Шире шаг, так точно, капитан», — согласился я. Мы продолжали бежать вперед, почти не чувствуя направления, пока морские дозорные наступали нам на пятки. До тех пор, пока не заметили девушку, вставшую на нашем пути, заставляя нас остановиться. «Кто эта красавица?» — нетерпеливо спросил Санджи, в его глазах показались сердечки. «Ранаэзера», — мрачно прорычала девушка, бросая на нас свирепые взгляды. «Ты никогда не говорил мне, что ты пират. Ты солгал мне, ублюдок». Настроение Санджи мгновенно испортилось, когда он зарычал на Зара, в нескольких секундах от того, чтобы ударить его. «Что, черт возьми, ты сделал с этой девушкой, ты, махноголовый ублюдок?»